покрыты ранами, повержены во прах. Лежал я при пути в томленье и слезах, и думал про себя в тоске невыразимой. О, где моя родня, где близкий, где любимый? И много мимо шло, но что ж никто из них не думал облегчить тяжелых ран моих. Иной бы и желал, да вдаль его манила житейской суеты губительная сила. Иных пугал ветрам и мой тяжелый стон, уж мной овладевал холодной смерти сон. Уж на устах моих стенанья замирали в тускнеющих глазах, уж слезы застывали. Но вот пришел один, склонился надо мной, и слезы мне отер спасительной рукой. Он был неведом мне, но полз святой любовью, текущую из ран. Не погнушался кровью. Он взял меня с собой и помогал мне сам, и лил на раны мне целительный бальзам. И голос мне сказал в душе неотразимый: вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый. И голос мне сказал в душе неотразимый: вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый.